Почти неделю потратил на перелеты к нужным местам и их грабеж. По пути пытался перенести использование коротких и длинных телепортаций на местную силу, но особо не преуспел в этом. Моя текущая техника культивации плохо напрямую работает с пространством, где требуется хорошая точность. Энергия резерва слишком нестабильна для этого. Зато удалось модифицировать технику Хирайшина, круто увеличив расстояние переноса. Жаль только пока не получается напрямую переноситься в любое увиденное ясновидением место, как это делал при помощи врат. Метка все еще нужна. ХМ, а если с помощью ясновидения переносить ментального клона, точнее теневое сознание, заселяя его в тушку зверя, или даже растения, после чего создавать метку и совершать переход, любопытно. Сразу же и проверю, с помощью теневого клона, не сорвется ли такой переход. 3 часа работы с напильником и техника сработала. Да, вы кусите, создатели истока бесконечности. Даже его нестабильная энергия пригодна для телепортаций, нужно только немного мозгами поработать. Фух, спокойствие, только спокойствие. Посчитаем прибыль за эту неделю. Накопил опыт в работе с пространством, после чего круто улучшил Хирайшин. Разграбил 4 бассейна с силой закона, заполнив дополнительные искусственные хранилища, созданные по подобию основного в моем браслете, бывшим ранее горшком кошмаров. Получил 6 осколков искр. Собрано контрольных точек 8. 2 штуки пришлось отбивать у демонических зверей легендарного ранга, делая из них поджаренный на радиации шашлык. Порывы набить им морду в ближнем бою сдержал. Мало ли какую пакость могут вытворить владельцы божественных искр, пускай и сильно поврежденных. Вернувшись на плато, появившись прямо на первом терминале с нанесенной ранее печатью, взялся вносить правки в свои творения, когда в процессе меня позвала по связи Юянь, ответив, что буду через 5 часов, продолжил работу. При очередной встрече с девчушкой, был слегка ошарашен ее просьбой вернуть смертное тело и временно запечатать божественную искру. Походу, зря я этот вариант предлагал, ляпнул просто из возможности похвастать перед такой красоткой, мол, смотри как я могу, тело-то хоть и детское, но желание распушить хвост перед прекрасной женщиной это не отменяет. С восстановлением божественного тела было бы куда меньше хлопот, как сейчас, так и потом. Это ведь надо не только физическое тело восстановить по ее старым данным, но и заставить ее сосуд души спрятать искру с большей частью силы, до поры до времени. В том, что смогу убедить чужого симбианта без особого принуждения, полностью уверен, если будет содействие самой Юянь. Хлопоты есть именно в поддержании всех этих процессов с текущими моими возможностями. Будь я сам легендой, справился бы за час максимум, а так пришлось еще на сутки задержаться в местном источнике. Жаль, копье мне здесь было не помощником, требовался точный контроль производимых работ, а не силовое воздействие. Зато, вытаскивая прекрасное тело женщины из воды, лишенной силы закона, радовался проделанной работе. Должен признать, проделал отличную работу. Если подумать, таким способом могу воскрешать погибших даже без использования крупиц телизмы на божественную магию. Процесс мало отличается, а огрехи устранит уже сам симбиант возвращаемого с того света. Только нужно успеть поймать душу до ее вылета, слишком они любят быстро драпать с места смерти. И как себя ощущаешь, спящая красавица? Ответом мне был громкий рык пустого желудка и покрасневшие щеки женщины, державшей глаза закрытыми. Ладно, не буду тебя смущать. Вытащив из пространственного кольца запас вкусняшек, положил в удаление от девушки, как и комплект сухой одежды. Пока поднимал ее из воды, создал прямо на девушке кусок ткани. Вот вроде, чего я там не видел, каждую клетку своей силой создавал лично, но от полыхающего стыда из беспомощного тела можно было костер разжигать. Не вернула она еще контроль над ним, мозг только перенимает команды от ментального тела, адаптируясь. Думаю, ей еще минут 20 понадобится, чтобы самостоятельно встать и начать ходить, если не больше. Даже самому любопытно. Отойдя в сторонку, отгородился широкой каменной стеной, чтобы уменьшить стыд девушки, и взялся выполнять очередной комплекс зарядки, заодно наполняя тело собранной силой закона, вместо силы души. Хоть особого усиления она не дает, без образования меток познания закона, но зато ускоряет скорость развития. И на этом спасибо. Конкретные законы так и не выбрал, не давая сформироваться их меткам на теле. Места на тушке не так уж и много, лепить все подряд. Ощущал, что стихийные мне не подходят, а из прочих еще не все проверил, чем сейчас и занимаюсь дополнительно, проверяя, насколько те совместимы с текущим состоянием моего тела. Думаю, еще за 2 недели определюсь окончательно с выбором. Жаль только этого не получается делать в данже и пространстве библиотеки, нужна прямая связь с этим континентом. Пока занимался разминкой, огненная девушка смогла подняться на ноги и жадно наброситься на еду. Надеюсь, проблем с желудком у нее не будет, он ведь полностью пуст до этого был. Я хоть и оставил ей только легкоусвоимые продукты, но, употребляя большое их количество, можно перестараться даже с ними. Сжалившись над голодающей дурехой, наложил на нее технику, действующую по принципу тонизирующего свитка. На время уймет голод и ускорит пищеварение. Только я забыл, что, несмотря на смертное тело, даже не бронзового ранга, чувствительность к энергиям у нее не особо пострадала. Юянь так и застыла посреди жевания, наливаясь краской. «Да не куксись ты так, девочка, еще подавишься». «Ну вот», — накаркал. Пришлось заканчивать и подходить к ней, чтобы помочь. Слишком-то отвыкла от человеческого тела. «Эх, и даже спасибо не сказала, мелочная ты мелочь». В ответ я получил удар кулаком в грудь. Пришлось мягко гасить импульс удара, чтобы она не повредила себе кисть. «Почему ты постоянно меня девочкой или мелочью называешь?» «Ладно, ладно, только не скажу, а покажу. Сразу же, как только ты освоишься с телом и станешь серебряным заклинателем». «Договорились?» Рефлекторно погладил девушку по голове, слишком она потешно выглядела, с крупицами пищи возле краешков губ. Приятно видеть ее пылающие эмоции, особенно помня, насколько они были застывшими чуть более суток назад. На это девушка только серьезно кивнула, проигнорировав мои поглаживания ее головки. Точнее, постаравшись показать, что игнорирует. Смущением то она фонтанировала как гейзер. Есть в этом своя прелесть, быть сильнее. Реши, Юянь, оставить божественное тело, она бы мне руку поджарила за такое святотатство, еще при попытке протянуть конечность. Или просто отлетела бы, избегая контакта, с недоумением спрашивая взглядом, куда грабли тянешь. Ладно, это все лирика. Присоединившись к ней в трапезе, быстро прикончил остатки вкусняшек и, подхватив Юянь на руки, отправился на выход из пещеры. Уже там, находясь вне закрытых формаций, переместился напрямик на терминал Хирайшином. Не зря оставлял там свою метку, здорово время экономит. Это одно из выживших поселений людей, предлагаю остаться здесь на некоторое время, пока ты привыкаешь к телу. На это девушка только кивнула. На всякий случай, вручил той доску для полета, переносной защитный комплекс, активирующийся автоматически, и вручил артефакт для подключения к терминалу, с 5 стекляшек на счету, объясняя предназначение каждого подарка. Она хоть и слабее сейчас даже простого человека, но имеет полностью функциональный сосуд души, потому легко привяжет его к себе. А я полетел за другими искрами, ощутил местоположение еще 11. Через несколько дней вернусь. Если что, зови через артефакт, в него я встроил специальную печать для личной связи со мною. Все, я улетел. Осмотрев округу с вершины терминала, Юянь хотелось выругаться, но перерожденная из духов человека девушка сдержалась. Она ведь культурная женщина. Этот мелкий паршивец улетел, не дождавшись ее ответа, решив все за нее. Хоть ругательство изо рта она так и не выпустила, но раздражение выплеснуло физически, в гневе топнув ножкой, тут же успокоившись от вспышки боли в пятке. Отвыкла она от смертного тела, совсем забыв, насколько то хрупкое. Присев на терминал, она выбрала через полученный артефакт возможность ее лечения. Интересное устройство. Это здешние люди такое построили? Оглядев окружающие простенькие дома и бедно одетых людей, она отбросила такую мысль. Наверняка, наследие прежних поколений. Осмотрев возможности полученного артефакта, бывшая богиня огня начала думать, как бы безопасно слезть с этого сооружения, совсем забыв о доске для полетов. Слишком она привыкла полагаться в этом деле на свои силы, потому даже не вспомнила сразу о наличии артефакта. «Госпожа, госпожа, позвольте спросить, вы знакомая старшего Шэнь Юэ?» Обратив внимание на зовущий ее голос снизу камня, Юянь принялась рассматривать кричащую женщину. Это была довольно рослая рыжая воительница, в потрепанной броне. Не став отвечать сразу, чтобы не кричать сверху вниз, надрывая слабенькое горло, она тут же принялась перебирать варианты спуска вниз, наконец зацепившись взглядом за доску и вспомнив о ее предназначении. Если бы не защита от падения, встроенная в нее, Юянь бы точно упала на землю, не удержав равновесия. В очередной раз она прокляла Шэнь Юэ за то, что этот бесчувственный чурбан оставил ее в таком слабом состоянии одну, не оставил. Сейчас висит в невидимости и наблюдает с довольной улыбкой за твоими потугами. Обрываю связь, он вновь ее старается перехватить. Наблюдает, значит, веселится, смотря на мою беспомощность. От таких новостей, Юянь невольно выпустила из своего сосуда души крупицу огня. Только для ее текущего тела эта крупица была подобна огромной волне пламени, могущей превратить его в прах. Сгореть заживо ей не позволил хлопок по попе, полностью подавивший вспышку огня и положенная на живот рука, взявшаяся устранять уже полученные повреждения. Вот уж не думал, что древняя богиня огня, прожившая свыше десятка тысяч лет, сможет быть такой вспыльчивой и неосторожной. Пышущая гневом Юянь вовсю пыталась взять себя в руки, хоть у нее это и ни капли не получалось. Слишком та привыкла подавлять эмоции своей силой. Только сейчас ей такой способ недоступен, а набравшие галоп по телу гормоны куда сложнее контролировать простым волевым усилием. Шанс еще был до появления такого коктейля безумия в крови, но не после. Тут сложились и накопившиеся раздражения, и фантомная боль от поврежденной ноги, и ощущение начала собственного самосожжения, навалившись разом. И кто в этом виноват? От следующих поглаживаний по спине, она начала приходить в себя, сумев взять себя в руки, и даже слегка покраснела от своей вспышки, пускай она и вылилась во всего одну громкую фразу, на грани истеричного крика. Ну да, слегка перестарался, зато ты сейчас похожа на человека, а не на биоробота. Убрав руку от ее живота, Шэнь Юэ отстранился и повернулся к звавшей Юянь женщине. «Лулинь, можешь провести для этой девочки экскурсию, в смысле, показать поселение и рассказать его особенности?» Та на это довольно улыбнулась. Она видела, как эта парочка появилась на терминале, потому и решила помочь оставленной девушке, в надежде на вознаграждение, или даже на простое знакомство с новой властью в их поселении. Даже это может здорово ей помочь в будущем. Конечно, получив ответ, он тут же исчез, оставив присматривать за Юянь теневого клона под маскировкой, а сам запрыгнув обратно на монолит. В этот раз не для его улучшения, а для продолжения проверки местных законов, доступных для освоения в этом маленьком мире, пока его клоны добывают новые искры, точнее их осколки. К самим живым местным духовным богам он соваться пока не рисковал. Позвольте представиться, госпожа Лулинь, заклинатель серебряного ранга, член команды охотников. Предлагаю сходить в столовую и за обедом поговорить о чем вам интересно. Хорошо, Юянь не видела смысла отказываться. Она хоть и совсем недавно кушала, но тело уже требовало нового пополнения питательных веществ. А это ощущение еще больше усилилось после экстренного лечения от Шэнь Юэ. По ее спине аж волна мурашек пробежала, стоило ей вспомнить, как чуть не сожгла саму себя излишне накрученными эмоциями. Это была бы самая глупая смерть духовной богини за всю историю божественного континента, умереть от собственной же силы. Во время обеда, к ним присоединились еще одна женщина и три мужчины, представившись членами охотничьей команды. «Лулинь, у вас все команды имеют примерно такой же состав? Нет, что вы. Женщины довольно редко этим занимаются. Без техник совершенствования нам куда сложнее идти по пути воина. Мало кто из девушек могут вытерпеть тренировки. Только после появления терминалов ситуация поменялась. Сейчас охотником может стать любой, лишь бы было желание и смелость. Появление, его кто-то принес из древних руин, такие были и в их времена. Юянь не раз слышала еще во время своей юности, как из развалин древних империй привозили удивительные находки. Нет, разве старший Шэнь Юэ вам не рассказывал? Она только покачала головой, не желая вспоминать этого проходимца. Хоть женщина и понимала, что ей не нужно так злиться на отсутствие внимания с его стороны, но ничего не смогла поделать с тем, что он оказался первым человеком за многие тысячи лет, который не только ее навестил, но и стал катализатором самых разных ее эмоций. Это он их и создал, из обычных валунов, подобранных за городом. Потом вырастил еще дополнительные кубы, чтобы не создавались большие очереди на площади. А потом создал и столб посвящения. Столб посвящения – это широкий столб из такого же камня, позволяющий получить в долг возможность стать заклинателем любому человеку меньше чем за год, даже не обладая большим богатством. Наша команда так получила уже троих серебряных заклинателей, хотя еще несколько дней назад были на пике бронзы, не имея возможности становиться сильнее. А почему тогда посвящение, а не пробуждение или познание. Переглянувшись с молчаливыми членами прочей команды, Лулинь продолжила. Потому что это процесс присоединения к бастиону, становления его внешним членом. И техника выдается в долг для того, чтобы такой человек не застревал в развитии, а имел возможность приносить пользу бастиону. А что за бастион, и какие его цели? Немного информации было и в артефакте, который ей предоставил Шэнь Юэ, но лишь крупицы. Юянь же больше интересовалась, как ее воспринимают местные. Слушая рассказы Лулинь и прочих ее сокомандников, она даже начала меньше раздражаться на Шэнь Юэ за его напоминание о предателях из ее школы и название ее убеждений глупой пропагандой. Так вот почему я была так недовольна им, несмотря на его помощь мне. Его насмешка над моими взглядами о защите человечества слишком глубоко меня зацепила. И при этом этот паршивец делает для них не меньше, хоть и пенял меня о следовании пропаганде. Не заблуждайся, Юянь. Он это делает потому, что это ему выгодно. Вот и всего. Это я уже сама решу, Чумилин. И почему же ты вновь восстановила связь и лезешь в мои мысли? Не опасаешься, что он тебя отследит раньше времени? Или его нет поблизости? Не отследит. Сейчас тебя прикрывает только его копия из силы души, а у нее чувствительность немного слабее. В таком людном месте он сможет определить канал связи только если держать его активным больше минуты. Так что ты хотела на этот раз? Нужна очередная корректировка твоих планов? Нет. Просто мне скучно. Вот и развлекаюсь. Даже по такой слабенькой связи Юянь ощутила, как ее собеседница довольно улыбается одной только ей понятной шутке. Богиня огня на это только устало вздохнула. Она никогда не понимала эту духовную богиню времени-пространства, порою говорящую и делающую совершенно непонятные вещи. Хотя стоит признать, что только благодаря ее советам она смогла спастись от преследования и успеть обустроить защиту своего места восстановления, пускай и ценой у жизни своих боевых товарищей. Следующие два дня Юянь знакомилась с местной жизнью, узнав, что еще месяц назад у них много кто умирал от простого голода. Во время очередного обеда она ощутила прикосновение знакомой силы души к спине, вместе с этим в ее тело проникла капелька чистейшей энергии, быстро растекшейся по меридианам, с огромной скоростью приводя те в куда более живое состояние. Спустя 10 минут неосознанного входа в медитацию, она открыла глаза, уже будучи бронзовым воином одной звезды. Обернувшись назад, она укоризненно вперилась взглядом в Шэнь Юэ. «Да не мог я так сделать раньше. Твое тело бы пошло в разнос от такой качественной энергии. Понимаю. Но почему ты оставил меня здесь одну, не дав сказать ни слова, и сделал это дважды?» На это заявление лицо Шэнь Юэ перекосило, после чего он начал говорить вообще непонятные, но почему-то обидные вещи. «Ох, неужели и здесь вылезают анимешные штампы? Сущность упаси от всяких цундере, кудере и индере». Парень вовсю думал, как бы перевести тему, чтобы сбить ее с этого настроя. «Точно, Юянь, мне тут вспомнился вопрос, который я хотел задать ранее, но твое обилие смущения меня отвлекало от него». Замолчав на десяток секунд, он принялся вглядываться в глаза женщины. «Юянь, с кем ты общалась, когда я предложил тебе выбор из вариантов ускоренного восстановления сил?» После осознания сути вопроса, девушка слегка вздрогнула. Не привыкла она еще к смертному телу, вот и не сдержала реакции. «Неужели думала, я не замечу колебания законов? Если я правильно догадался, это был духовный бог времени-пространства, хоть канал и был прикрыт прочими законами, но стабильнее всего там ощущался именно этот, при том, что напрямую не был задействован». Видя, что девушка упрямо молчит, он решил забить на это, до поры до времени. Когда подкачается, выследит эту затворницу и посадит на кол, если она не ответит напрямую на интересующие его вопросы. Он еще не уверен наверняка, она ли влияла на его гормоны, но скорее всего знает ответ. Если сможет ее захватить, сможет и допросить самыми разными способами. «Забей, займусь этим делом в будущем. А сейчас давай навестим Светозар, давно я в нем не был. Пойдешь со мною, или останешься здесь?» Парень не хотел признаваться даже себе, хоть и понимал, что опасался встречи с мамой, потому и затягивал возвращение. Вдруг той не понравится его изменение? «Так, возьми себя в руки, тряпка. Как максимум, она решит разорвать отношения. Тогда просто отправлюсь на годик-другой в данж усваивать всю награбленную добычу, не желая ни с кем встречаться. Вот и всего». Так чего тянуть кота за хвост? Девушка просто молча протянула парню ладонь, будто ожидала, что для переноса ему не нужно брать ее на руки и лететь лично. Наверняка эта паршивка, ранее владевшая книгой демонических сущностей времени и пространства, следила за мною и передавала всю информацию Юянь. Также не отвечая, он взял ее ладонь в свою и переместился прямо в место стройки нового поселения. Напрямую к маме он так и не решился сунуться, желая оттянуть этот момент. Это окрестности Светозара. Здесь строится новое поселение, или новый его район, бастион. Если желаешь, можешь пойти за мною. Я пока проверю, насколько местные переиначили мои планы на будущую стройку. Найдя ближайших рабочих, ответственных за подготовку территории, Шэнь Юэ принялся расспрашивать их о схемах размещения зданий и улиц. И тут же принялся втолковывать бригадирам, что ему не нравится, попутно расспрашивая, чем им не угодил его прежний план. Что же, выделю дополнительные места под терминалы и устроюсь здесь помогать в постройке. Вижу, что работы тут целое море и еще тележка. Юянь вначале со скукой наблюдала за спором этого ребенка с другими людьми. Решив не тратить время, она принялась по крупицам поглощать энергию из купленных ранее пурпурных камней для ускорения развития ее тела и меридиан. Сосуд души было достаточно понемногу освобождать от печати. Под защитой артефакта, подаренного парнем ранее, она не опасалась, что ее потревожат в этот момент. К тому же, подготовка тела – это неполноценная культивация, с полным погружением в себя. Ощутив, что парень отдаляется от нее, девушка прекратила тренировку и поднялась на ноги. Она и сама не заметила, как стала сама воспринимать себя молодой девушкой, а не древней духовной богиней, просидевшей в заточении многие тысячелетия. Дальнейшие события показались ей значительно интереснее прежних скучных разговоров. Прямо перед ею Шэнь Юэ заставлял землю течь и перестраиваться в отличные каменные дороги, без использования и капельки силы закона земли или огня. Следуя указаниям сопровождающих людей, он подготавливал территорию к будущей масштабной стройке. Так вот как он строил те терминалы. Интересные способности. И тратит он на это почти так же мало сил, как если бы использовал несколько законов сразу, специализирующихся на подобном. Любопытно. Закончив прокладывать основную дорогу, длинную в несколько километров, он вырастил в нескольких местах такие же монолиты, какие она видела на роковом плато. После чего вручил рабочим артефакты для подключения к ним, кратко рассказав о имеющихся функциях. Далее люди принялись сами стаскивать мешающие валуны, корни и прочий мусор в подготовленный котлован, где они растекались лужицей и превращались в строительные материалы или инструменты, сложенные на другой стороне котлована. Всем этим Шэнь Юэ уже не управлял напрямую, а создал отдельный монолит для задания параметров требуемых материалов и инструментов, которыми могли пользоваться и сами рабочие. Те же не отлипали от стенда, вовсю играясь с редактором, пока почти не падали от усталости, когда у них кончалась энергия. Не будет же парень тратить свои силы для развлечения прочих людей. Потому, за такую помощь в работе, они тратили свою силу души. Исключения составляли только требуемые материалы, напрямую используемые в строительстве. После завершения определенного этапа стройки, главный бригадир отмечает количество потраченных материалов, получая на команду возврат средств в валюте терминала с процентами, после чего может ее в нем же потратить, или перевести в местные монеты, создав их из любого мусора под ногами. Такой вот несанкционированный вброс денег в экономику Светозара. Не удержав любопытства, Юянь принялась расспрашивать строителей о Светозаре и самом Шэнь Юэ. Ей было любопытно, почему местные мужчины с таким вниманием его слушали. Ведь если судить по внешнему виду местных, здесь парень не спасал их от голода. Оказалось, он местная знаменитость этого города, привносящий в него кучу полезных изменений. Если прочие аристократические кланы сосредотачивались на выращивании сильнейших бойцов, то юный мастер священной семьи пошел от обратного, давая шанс подняться простым людям, создавая для себя прослойку благодарных ему заклинателей. Один только его тонизирующий свиток чего стоит, госпожа Юянь. Даже человек без особых талантов может за месяц стать бронзовым воином, не употребляя никаких дорогих пилюль и трав. А таких бойцов с радостью берут на работу с куда большей зарплатой. А там и очередная покупка этих свитков, или их улучшенных версий, позволяющих даже подняться до золотого ранга. В нашей бригаде строителей ведь ранее сильнейшим был бронзовый воин трех звезд, здорово выручая при выполнении сложных задач. А сейчас это слабейший уровень наших ребят, которого достигают новички к окончанию стажировки. Вот и посудите сами, стоит ли слушать такого человека, лично подошедшего к нам. На это девушке нечего было ответить. Ранее она почти не общалась с простыми людьми, исключение составляли только первые 12 лет жизни, когда проживала с родителями в деревне, после чего была только бесконечная культивация, вытесняя из памяти старые воспоминания, и война, заставившая полностью забыть свое прошлое и стать идеальной богиней огня, следуя слышанной ранее пропаганде. И где мне здесь ночевать? В прежнем поселении имелось множество желающих позвать спутницу Шэнь Юэ к себе на ночевку, особенно когда та покупала из терминала кучу пищи для ужина. Здесь же таких желающих особо видно не было, хоть люди и общались с нею подчеркнуто вежливо. Наверное, потому, что сам Шэнь Юэ находится недалеко, а не отбыл по своим делам. Значит, пускай сам и позаботится о моем здесь пребывании. С этой целью сереброволосая богиня направилась к парню, когда уже собирался искать место для ночлега и решал, стоит ли построить временный домик здесь, ощутил по связи с матерью, что та получила новости о моем здесь нахождении и рванула сюда на своей летающей доске. Хм, это же сколько меня дома не было, если брать время с данжами, то будет год и почти 3 месяца, а если только время божественного континента, примерно 2 недели, не сказать чтобы много. Что же, значит подождем, а пока построю еще одну дорогу, делая таким образом разметку будущего поселения. Мне не трудно, а рабочим хорошая экономия времени и усилий. Пускай лучше возводит здания управления поселком, школы, арену и прочие постройки, запланированные заранее. Не самому же всем заниматься. Долго ждать не пришлось, мама прилетела меньше чем за 20 минут, выжимая максимум из доски. Надо будет ей предложить крылья для полета, или обновить ее артефакт. Не говоря ни слова, она заключила меня в объятия, продержав в удушающем захвате почти 3 минуты. После чего меня попытались схватить за ухо, но куда там. Еще после поджаривания шкурки от Юянь, я на постоянной основе держу активную защитную технику, близко расположенную к коже. Протянутая рука просто соскальзывала с уха, не касаясь его нескольких сантиметров. Так ничего не добившись, мать резко выдохнула, уставившись мне в глаза. «Шэнь Юэ, почему ты заблокировал связь?» «Потому что не хотел ее включать до нашей личной встречи. Это уже передал по восстановленной связи, вместе с слегка изменившимися эмоциями. Их смесь оказалась даже для меня довольно неожиданной. И опаска, что мать пошлет меня подальше, и надежда на благоприятный исход, и желание просто быть рядом с ней, наплевав на все остальное». Мама с минуту пыталась разобраться в произошедших переменах, после чего решила спросить, что произошло. Если кратко, один духовный бог этого мира с детства влиял на мои гормоны, усиливая положительные впечатления и развеивая негативные. Мой иммунитет тогда был еще слишком дырявым, чтобы блокировать сторонние влияния. В путешествии я заблокировал воздействие и слегка почистил разум. До этого косвенные улики отбрасывал под действием наркотического эффекта и собственных подавленных желаний. Если конкретнее, иметь нормальную семью и человека, на плечи которого можно сбросить все заботы, а самому просто наслаждаться жизнью. И этот божественный засранец попал прямо в цель, или засранка. Благо, даже сквозь такой наркоманский угар, пробивалось мое желание стать сильнейшим. С соответствующими поступками, направленными на скорейшее развитие, пускай и не всегда продуманное. Мать немного помолчала, обдумывая полученную информацию. «Ты думаешь, что и на меня было оказано влияние?» «Не думаю, знаю. Только оно уже 2 года как прекратилось, когда ты окончательно свыклась с тем, что я помню прошлую жизнь. Эта новость точно привела ее в замешательство. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Уже плевать на исход. Скрывать произошедшего я не имел ни малейшего желания. Ты знаешь, кто это делал?» «Догадываюсь. Узнаю точно в ближайшее время. И допытываться буду вдумчиво, с фантазией». В следующее мгновение меня вновь заключили в объятия, принявшись поглаживать по голове. «Ладно, может и не буду сильно допытываться, посмотрю на дальнейшее поведение. Это тоже существо, которое воскресило этого Нили. Нет, слишком разный почерк». Тот мудень грубо произвел внушение через высокоуровневый волевой посыл, практически не скрываясь, уповая на слишком высокий ранг используемой силы для ее обнаружения. Так и случилось, ядро моей души еще не приспособилось к восприятию такого высокого уровня, потому и не засекло кратковременное воздействие. а косвенные наблюдения перебивались воздействием первого засранца, или засранки, за что и будет наказан, когда точно проверю его причастность и подкачаю мышцу. Юянь в этот момент мысленно пожелала хорошей удачи и огромного терпения своей коллеге по званию духовной богини. Она уже поняла, что напрямую противостоять этому мальчишке, богиня времени пространства не желает, или не может, потому и постаралась косвенно повлиять на его поступки, неизвестно насколько удачно. Если верить сказанному ранее ее советчицей, с помощью этого мальчишки можно вновь вернуть божественный континент под управление людей. Главное, не дать тому полностью забросить свои планы и сосредоточиться только на культивации. Ведь тот может просто оставить все позади и отправиться грабить ресурсы, стремительно продвигаясь на пути к превосходящей силе. Как он делал это прошлую неделю, самостоятельно летая по миру, следуя своим целям. Наверное, похожий вариант события и увидела ее собеседница, раз даже рискнула навлечь на себя его недовольство, лишь бы устроить ему точки привязки к местному человечеству. «Чумилин, что же ты видела такого в будущем? Почему не уничтожила его сама, если он так опасен?» «Уничтожала. Один раз смогла уничтожить его в этом теле, он переродился в теле человека из дочернего мира, в ответ убив меня еще на третьем году от своего рождения. В иной ветке событий убила его в детстве здесь и там, в результате погибла от его рук в теле демонического зверя. Найдя и уничтожив это его перерождение, погибла вместе со всем миром от хищного растения, бесконтрольно растворяющего всю материю и энергию. Это опять же был он. Убив его 4 раза подряд, умерла от него же, перерожденного в драконьих руинах, расколовшего божественный континент на части, вместе с печатью этого мира, лишь бы отомстить мне и получить мою душу. Из той ветки события и узнала, что он будет перерождаться в этом мире сколько угодно раз, пока не выполнит некое задание. И знаешь, растворение души при насильном удержании ее в сознании, это очень, просто очень больно. Обдумав услышанное, Юянь отправила очередной вопрос по поддерживаемому каналу связи. «Тогда почему ты вообще на него нападала? Не похоже, что он несет опасность для людей. Сейчас нет. В самом первом варианте событий, его мать слишком сильно испугалась неизвестных перемен, происходящих с ее ребенком, потому всячески от него отдалялась, пока в один момент не возненавидела его, обвинив во всех своих бедах, как прямого потомка священной семьи. Охрана ее увела, не дав тому навредить, но парень с того времени полностью закрылся от любых попыток наладить с ним контакт. В год он уже проникал в сад, чтобы высосать жизненную силу растений для ускорения своего роста. К 2 уже активно истреблял членов темной гильдии, растворяя их души на энергию для своего развития. В 3 почти полностью уничтожил священную семью, отправившись продолжать охоту на демонических зверей и поглощать жизненную силу растений, одновременно уничтожая своих преследователей из Светозара и Нижнего мира. За следующие несколько лет он сильно опустошил этот мир, приведя к появлению множества пустынь и падению фона разлитой в пространстве силы закона. Тогда я и вмешалась. Текущий вариант событий пока что самый оптимальный, не приводящий к моей мучительной смерти. Юянь плохо верилась в возможность таких событий, особенно вспоминая язвительного ребенка, который так снисходительно передавал ей образы умиления внучкой. И тем более видя, как тот чуть ли не урчит от довольства, когда его мать гладила того по голове. Ей даже вспомнилось, как он таким же способом гладил и ее, пользуясь ее беспомощностью. «Потому ты и сказала мне выбрать вариант с телом смертной, чтобы создать новый якорь. Почти. Если бы ты сразу согласилась, он бы не воспринимал тебя разумным существом, по своим причинам. Вскоре ты и сама поймешь почему. При выборе восстановления божественного тела, он бы помог тебе ускоренно восстановиться и забыл о твоем существовании спустя короткое время, отметив становление духовным богом как тупиковый путь развития, с не очень приятными последствиями для божественного континента. Сейчас же его заинтересовала возможность ускорить восстановление этого мира, используя распространение этого пути и его улучшение. Такое вот незаметное изменение отношения с помощью мелочей. Подробности дальнейших событий я плохо вижу, с каждым днем смотреть вероятности будущего с его участием становится все сложнее. Закончив разговор со своей матерью, Шэнь Юэ посмотрел в сторону Юянь и попытался рывком встроиться в их канал связи, только не успел. Тот был почти мгновенно развеян, на что паренек только недовольно цыкнул, вновь обратившись к маме. Та посмотрела на Юянь, будто оценивая ее на пригодность к чему-то и коротко кивнула себе, направившись к богине огня. Будущей и бывшей богине огня, если точнее. Сейчас она простой бронзовый воин без особых сил. Здравствуйте. Позвольте представиться, Шиджи, мать этого малыша и основательница торгового дома «Бастион» в городе Светозар. Она положила руку на голову Шэнь Юэ, в очередной раз перебирая его волосы. Тот же не показал и тени недовольства, сжав свою силовую защиту вплотную до кожи, что требует недюжинного контроля. Откуда же ей знать о теневом сознании, созданном для управления конкретно этой техникой защиты? «Приветствую, госпожа Шиджи, зовите меня Юянь. Мой сын говорит, что вы были божеством этого мира, богиней огня. Верно, если требуется помощь в освоении закона огня, помогу в любое время. Ее искра уже практически сформирована, потому даже полное изучение закона этой женщины не отберет у нее положение духовной богини. Непременно, вопреки озвученному ответу, ее аура говорила, что женщина не особо заинтересована в таком предложении. Ее техника культивации позволяет не только отлично познавать огонь, но и создать его уникальную вариацию. Добавлять же к нему местный закон огня не сильно поможет Шиджи в плане продвижения на пути силы, разве что немного ускорит прогресс. Возвращаемся домой, Шэнь Юэ протянул руки женщинам, спрашивая у мамы, куда им нужно переместиться. Получив кивок и дождавшись получения обеих ладошек в свои, появился во дворе усадьбы в священной семье. «Давно я не кушал стряпни, Шэнь Ло. Пойдемте скорее. Сначала приведи себя в порядок и представь нашу гостью слугам». «Ладно, мам, слушаюсь и повинуюсь». Рабочая неделя у лорда Светозара выдалась на диво хлопотной. Слишком много событий происходило в связи с массовыми ограблениями складов ценностей аристократических семей. Теперь те вовсю стараются продемонстрировать свою силу, чтобы не показать слабости в такое время. Хорошо, хоть его отец вовремя вернулся, да еще и совершил прорыв к 5 звездам легендарного ранга. Под давлением его авторитета аристократы были вынуждены вывести свои соревнования и демонстрации силы за пределы города, тем самым повышая безопасность их земель. Когда Е Цзун узнал, кто был виновником произошедших событий, он хотел лично захватить мальчишку и прилюдно его наказать плетьми, вернув все добро. Это желание горело в нем ровно до того момента, пока его отец не пересказал подробности их встречи. Он лучше прочих понимал всю силу своего отца, как второй по силе человек в городе, и понимал, что ему не стал бы шутить с такими вещами. Потому и пообещал отцу, скрипя зубами, что не будет создавать проблем мальчишке без повода. Тем более, что если им и впрямь удастся построить полноценную стену вокруг Светозара, это того будет стоить. От изучения последней пачки бумаг его отвлек прибежавший посыльный. Глава, срочные новости. Позвольте доложить, что случилось. Хоть Е Цзун был недоволен потревожившим его подчиненным, но он понимал, что такая спешка должна иметь под собой веские основания. Потому он решил сначала выслушать доклад, а потом решить, наказать того, или поощрить. В вашей спальне обнаружено тело мужчины, обернутое в украшенную цветами ленту. Личность человека узнать не удалось, но на нем была табличка с посланием. Дословно, Еянь, прямиком из священной границы, в живой тушке. Благодарить не нужно. Е Цзун почти минуту переваривал новость. Отцу доложили? Нет, решили не беспокоить уединение старейшины и сначала доложить вам. Хорошо, я сам ему сообщу. Свободен. Он уже догадывался, кто виновник такого переполоха. Помассировав ноющие виски, Е Цзун резко поднялся и направился в резиденцию своего отца, чтобы сообщить тому о случившемся и вместе с ним посмотреть, действительно ли это основатель их семьи. Ему встретил Е Цзуна на половине пути, направляясь в его кабинет. Со своей чувствительностью, он заметил начавшийся переполох и не спеша прекратил тренировку, решив узнать детали происходящего. Услышав пересказ случившегося от сына, он вздохнул с облегчением. Хорошо, что это оказалось не преждевременное нападение зверей, и не проблема примерно того же уровня. Прибыв в нужное место, они увидели ругающегося голого мужчину в расцвете лет, обернутого широкой ленточкой с бантиком на голове. На груди была прикреплена табличка с уже озвученной надписью. Мужчина не мог особо пошевелиться, как и его не могли снять с кровати слуги, будто некая сила расслабляла их конечности, стоит им только подойти к подарку близко. Зато стоило Е Цзуну подойти к кровати, как лента с хлопком распалась на крошечные блестящие кусочки, обсыпав окружающих непривычными в этом мире конфетти и освободив полностью голову предка от плена. «Я убью этого паршивца», практически прорычал сквозь стиснутые зубы лорд Светозара. Еможи не особо обращал внимания на своего сына. «Если тот и впрямь ринется устраивать драку с мальцом, не проблема. Проигрыш будет тому даже полезен, ему не помешает стимул для скорейшего перехода в ранг легенды. Слишком уж тот возгордился собой в последнее время, начав уменьшать время тренировок после становления стальным рангом. А ведь уж он-то должен был понимать лучше других, что даже легендарный ранг в этом мире далеко не гарант безопасности. Здравствуйте. Позвольте представиться, Емо, старейшина семьи Вьюги». Он слегка выпустил давление своей силы, чтобы показать, что стоит начать спокойный диалог и прекратить создавать бессмысленный шум. Чем-то такой посыл через духовную силу был похож на передачу образов Шэнь Юэ, хотя в зачаточном состоянии. Но, для расширения возможностей общения сильных практиков, этого вполне достаточно. Ругающийся до этого мужчина быстро успокоился и, натянув вытащенную из кровати простыню на бедра, представился сам. Еянь, основатель Светозара и старейшина семьи Грома, повернувшись в сторону тяжело дышащего лорда города, он продолжил: «Ты ведь мальчишка Ецзун? Помню, как обучал тебя семи ступеням самосовершенствования. Я, представитель младшего поколения рода, Ецзун, благодарю вас за милость». Еянь только довольно кивнул на такую вежливость. Вернув взгляд на Емо, мужчина неуверенно обратился к тому: «А тебя я не помню. Ты не входил в небесную священную границу, верно, предок? У меня не было возможности в нем побывать, а когда появилась, он мне был уже бесполезен. Позвольте спросить, за восстановлением вашего тела стоит пятилетний мальчишка по имени Шэнь Юэ, имеющий золотой ранг? Этот паршивец, так непочтительно относиться к основателю его города. И какой золотой ранг? Он явно имеет 5 звезд стали. Это маленькое чудовище высосало всех демонических духов из метеоритного меча бога грома и расплавило его на составляющие, для улучшения своего невзрачного копья. Такая порча такого сокровища, нужно наказать этого паршивца». На это заявление Емо только беспомощно улыбнулся. Он уже догадывался, что прогресс парня будет быстрым, но не таким же, а вспоминая о том, с какой скоростью он лично строит свое поселение, с возможностями его монументов, то старик и вовсе не удивится, если вскоре то станет центром всего Светозара. «Прошу прощения, предок, но я не рискну, если не хочу уничтожить этот город. Максимум, мы можем получить некую компенсацию для Института Святой Орхидеи. Но, по моему мнению, ваше возвращение куда ценнее метеоритного меча и даже самой священной границы. Но я не буду против, если вы попытаетесь наказать его лично, как только восстановите свою силу. Кстати, по этому поводу Шэнь Юэ что-то говорил, недовольно буркнул старик. Через неделю я смогу вновь развиваться с самого начала, в сильно ускоренном темпе, благодаря развитому сосуду души. До пика прежних сил у меня не будет преград на моем пути, и я имею еще примерно 30 лет жизни благодаря подпитке метеоритного меча. Откуда этот малец все это знает? Он что, захватил это тело зловещей техникой? На это присутствующие только переглянулись между собой, и сами не зная ответа на этот вопрос. Глава 14. Обожаю быть достаточно сильным, чтобы не особо обращать внимание на последствия своих действий. Захотелось поковыряться в материалах хорошего меча, пошел и прибрал его к рукам, в качестве компенсации, воскресив крутого предка. Извлечение духов демонов из метеоритной ковырялки особо не создало проблем, хватило просто открыть тем проход в свою ауру и приготовить копье к заглатыванию добычи, даже не проявляя его в руке. Но вот когда приступил к изучению наложенных символов, мягко говоря, был выбит из колеи. Его создатель, император Конг Мин, нанес на него массив, позволяющий накапливать демонических духов в мече, усиливая его удары их силами. Только сделал он это с помощью прямой их связи между собой, позволяя одному духу подпитывать прочих, получая от тех обратное питание. Такая себе парная культивация, только вариант для групповушки. По этой причине всего несколько тысяч духов имели хорошую мощь, превосходящую легенду в прямой атаке мечом. Потому и прошлый его владелец загнулся, не выдержал такой интенсивной прокачки вместе со всеми подключенными духами разом. Иссох со временем, от передоза групповой культивации. Именно такую связь получила компашка Нили в каноне. В итоге, прорыв одного давал толчок к развитию прочим членам этой закрытой группы извращенцев. Хм, а если устроить групповушку сразу на весь мир, включить части этого метода в возможности терминалов и позволить обмениваться на расстоянии энергии через личные артефакты души, и самому собирать дополнительные налоги, совместить это с выращиванием огромных пурпурных камней, чтобы иметь резервные хранилища силы души. Что же, приступаем к тестированию. За это время подберусь ближе к легенде, не зря ведь пробуждал симбионта. Уже имею 5 звезд стального ранга, и это за 8 месяцев неспешного планомерного развития с момента последнего левелапа. Больше ускорять прогресс не рискнул, чтобы не оставлять рубцов на тонких телах. Вход в данж на очередные 3 месяца, заняться всегда найду чем. Или просто посплю физическим телом, наслаждаясь нирваной от погружения в ядро души, при этом пассивно качая симбионта. Передав свою смену своим товарищам, Лин Жу и Лин Юн уже хотели отправиться в столовую, чтобы покушать и глотнуть рисового вина, когда их окликнул их новенький, Би Вэй, братец приглянувшихся молодому господину близняшек. Старший Лин Юн, старший Лин Жуй, подождите минутку. Добежав, он не стал медлить и сходу выдал цель их задержки. Госпожа Шиджи приказала позвать вас для особого задания. Би Вэй, а чего это говоришь нам ты, а не посыльной госпожи? Им не очень нравился этот мальчишка, слишком тот легко стал помощником охраны, со временем претендуя и на место их начальника. Так тот и прибежал сначала ко мне, госпожа вызывает нас троих. Подробностей не сообщал, только сказал позвать вас и прибыть к госпоже после смены. Парни переглянулись и, бросив короткое, пошли, направились к рабочему кабинету их главного босса. Если не было никаких дополнительных указаний, то она скорее всего находится там. А если нет, либо найдется слуга, который сообщит, где ее искать, либо можно будет связаться по телефону. Как думаешь, зачем мы понадобились госпоже? Разве не понятно? Юный господин Шэнь Юэ придумал очередную жутко крутую штуку, которую не стоит сразу так просто выпускать на продажу. Помнишь, сколько она ругалась, когда узнала, насколько дешево Шэнь Юэ продавал легендарные техники развития? Да еще и в кредит с такими маленькими процентами. Думаешь, это очередная проверка очередного изобретения? Наверняка. Только не понимаю, зачем тогда с нами позвали мальчишку? Слишком уж шаткое у него положение. Думаешь, уверен, его сестры, по сути, еще десятилетние дети. Не завтра, так послезавтра они ему наскучат, и он забудет о их существовании. Заметил, как он начал ускоренно расти? А кто не заметил? Я слышал от госпожи, что он проводит много времени в специальных местах, вроде небесной священной границы, для культивации. И там время течет гораздо быстрее. Заходит туда на час, а внутри проходит день, а то и декада. Да кто уже только этого не слышал? Госпожа сама распространила эти новости, чтобы мы не удивлялись скорому росту молодого господина. Так вот, такими темпами он вскоре их перегонит и начнет по девкам ходить. Думаешь, он тогда вспомнит о этих детишках? Они понимающе переглянулись. А то, как идущий сзади них парень недовольно пыхтел, только вызывало у них довольные улыбки. Потому они и продолжили, не стесняясь. Красивых девок в Светозаре пруд пруди, а вот умненьких и хорошо воспитанных не так уж и много. И такие как раз и достаются людям вроде молодого мастера. А с этих что взять? Учеба им не дается. Глава прислуги не очень-то доволен их работой даже как помощниц. Талант развития у них посредственный. Нет, братец, о таланте говорить не стоит. Помнишь, что нам говорил молодой мастер? До пика легенды таланта нет, только неправильно подобранная техника и демонический дух, то-то же. Мы думали, что наш потолок – это пик бронзы, с нашими оранжевыми сосудами, почти без шанса стать заклинателем. А смотри сейчас, уже по 4-й звезде серебра имеем, да еще и смогли демонических духов поглотить. Даже наши ребята из охраны, с красными сосудами души, стремительно набирают силу благодаря дешевым ресурсам от молодого мастера. Думаешь, эти девки сильно хуже в этом плане? Лин Жуй на это замолчал, не зная, что ответить. Тем более, что они уже входят в возраст для культивации, а молодой господин иногда продолжает ночевать с ними, заменяя близняшками начавшую ночевать отдельно мать. Только вслух он этого сказать не рискнет, не убедившись в отсутствии сторонних слушателей. Слишком уж их молодой господин может впечатлить. Передернув плечами, парни переглянулись, догадываясь примерно, о чем подумал их собеседник. До кабинета они добирались молча, потеряв настроение на издевательство над попавшим к ним по блату мальчишкой. Сообщив принимающей девушке о том, что они прибыли, компания парней через минуту была приглашена в приемную. «Приветствуем, госпожа». Поклон у всех троих выдался на диво синхронным, и был отчего. Стальной заклинатель – это все еще очень большая редкость в Светозаре, а их госпожа недавно совершила прорыв, хотя слухи говорят, что ее сын уже обогнал ее в этом плане, и братья были склонны им верить, хоть и не рисковали напрямую об этом спрашивать. «Лин Юн, Лин Жуй, Би Вэй, у меня есть для вас очередное предложение проверить новинки Бастиона. Если согласитесь, в награду получите безлимит на наполнение личных хранилищ, вплоть до получения золотых рангов заклинателя и месяц после этого, но только для личного использования. Сами хранилища будут открыты для вас в минимальном объеме, расширение их вместимости будет ложиться уже на ваши плечи». У парней от таких новостей загорелись глаза. Это же была та еще халява. Чуть больше недели назад, в терминалах Бастиона стали доступны пурпурные камни для культивации, которые хоть и уступают лучшим пилюлям, зато не имеют эффекта привыкания. Используй сколько угодно много, польза от них будет одинакова. Конечно же, для более высоких рангов, их нужно на порядки большее количество. А хранилища – это очередная новинка, появившаяся всего 3 дня назад. В их коммуникаторах, как иногда называли личные артефакты их госпожа, появилась возможность открывать хранилище для внешней силы души, куда можно напрямую заливать энергию из терминалов или других источников. И она стоит в 3 раза дешевле, чем прямая покупка пурпурных камней. Единственный минус – сама покупка и расширение собственного хранилища обходится довольно дорого, даже со скидкой внутреннего члена Бастиона. А тут двойная награда – и развитие на халяву, и само дорогущее дополнение в коммуникатор. Что нам нужно делать, госпожа? Когда начинаем, госпожа? Братья были синхронны в своем желании приступить поскорее. Больше силы, больше зарплата за простое стояние на посту. Соответственно, лучшие цыпочки в ночных заведениях. Би Вэй пока не знал, что это за награда такая, но он понял, что она позволит ему стать золотым заклинателем, не тратя своих сбережений. Потому тут же постарался принять вид бравого вояки, согласного на задание. В этот раз процесс будет происходить немного сложнее. Это займет минимум декаду в изолированном от людей месте. За свое отсутствие здесь не волнуйтесь, здесь не пройдет и часа. Это будет то самое пространство с иным течением времени. Даю 5 минут на обдумывание вашего решения. Лин Юн и Лин Жуй только переглянулись, после чего тут же повторили согласие. Не дураки же они отказываться от задания. Если сейчас дадут заднюю, нового предложения для них может больше никогда не случиться. Би Вэй мнулся немного дольше, не зная, что делать, но вспомнив, что, в худшем случае, ему нужно будет вновь самостоятельно заботиться о сестрах, он решил дать согласие. Личная сила для него очень важна. Хорошо, тогда я зову Юэра, он уже вам расскажет детали. Отправив сообщение сыну по их связи, женщина продолжила разбирать бумаги. Не прошло и десятка секунд, как перед ними появился сам Шэнь Юэ, окинув троицу парней внимательным взглядом. «Добровольцы? Хорошо, тогда отправляемся». Неуловимым движением он схватил самого мелкого из компании за одежду, поднеся его к братьям, после чего перенес всех в пространство книги, сразу в тренировочную зону на большую лесную поляну. Цель эксперимента в следующем. Освоение техники культивации без ключа и мантры, напрямую получая данные по преобразованию и развитию организма, и ее автоматическое использование во сне и во время простоя, по команде через коммуникатор. Он не уточнил, что это будет происходить под прямым присмотром его собственного теневого сознания, прикрываясь урезанной версией теневого сознания самых парней. Оно же будет выступать таким себе прокси-сервером, хранящим ключ техники, не позволяя ее передавать другим. Заодно будет отслеживать происходящие процессы, чтобы изучить как можно больше разнообразных техник культивации в реальном времени и на живых примерах. Если простые техники, позволяющие достигать ранга легенды, он был готов раздавать почти что за даром, получая некие дивиденды, то с более сильными так не рисковал. Пока что доверил такие только маме и ему. Этого старикана парень просто не мог не уважать. Слишком уж тот оставался непоколебим, вне зависимости от происходящего. Шэнь Юэ даже завидовал такому состоянию характера. Для такого состояния спокойствия в любой ситуации парню требуется применять концентрацию, а старик достиг этого чисто за счет своего опыта и внутреннего равновесия. Но мы и так имеем хорошие техники от Бастиона, дающие возможность стать легендарным заклинателем. Всего лишь легендарным, Би Вэй, всего лишь легендарным. В прошлом у людей были тысячи легендарных заклинателей, больше двух десятков заклинателей рангом выше, но мы все равно проиграли и сейчас еле выживаем. Думаешь, стоит гордиться достижением легендарного ранга? Видя сомнения паренька и братьев, парень решил немного объяснить им ситуацию. Вскоре это должно было преподаваться в Академии Бастиона, но думаю, не проблема, если я потрачу несколько минут на короткую лекцию. Первое, наш маленький мир. Да, маленький. Он окружен защитой, построенной сильным экспертом, создавшим его. Да-да, божественный континент создан искусственно, или как его называют в иных местах, Мирлинлун. Так вот, в отличие от прочих таких маленьких миров, наш имеет защиту, которая мешает существам из иных миров попадать к нам. Не путать с дочерними мирами нашего, это вообще крохотные осколки, отколовшиеся от божественного континента в битвах прошлого. Переведя дух, парень продолжил. Так вот, у жителей других миров нет такого понятия, как бронзовый ранг, серебро, золото, сталь и легенда. Все это у них называется смертной судьбой, подготовительным этапом, укрепляющим смертное тело перед настоящей культивацией. После него идет небесная судьба. Обычный эксперт самого низкого этапа такого уровня может заставить сбежать старейшину ЕМО с пяти ходов, при том, что тот находится на пике легендарного ранга, или на пике смертной судьбы, или вообще убить, если старейшина не сможет отступить. Подняв руку, парень показал пять пальцев смотрящим на него с неверием парням. Сейчас у человеческой расы божественного континента есть меньше 10 действующих заклинателей уровня небесной судьбы, но все они члены школ в царстве драконьих руин, где даже не считаются выдающимися экспертами, а простыми начинающими учениками. При этом их максимум – это прикрытие Светозара и еще нескольких таких городов на других континентах и дочерних мирах от полного уничтожения. Вот и подумайте, чего стоит этот хваленый легендарный ранг. Для дополнительной демонстрации парень слегка выпустил свою силу, продемонстрировал, что уже находится на этом ранге. И да, можете поздравлять великого меня, я уже тоже легенда. Вижу, вам нужно переварить новости. Коснувшись кончиком копья земли, Шэнь Юэ быстро вырастил несколько домиков для отдыха. Выспитесь хорошенько, а после отдыха я постараюсь вас научить куда более продвинутым техникам. Парни думали, что сон им долго не зайдет, только в созданных спальных местах была встроенная символьная конструкция, помогающая хорошо засыпать и восполнять силы. После пробуждения они увидели невдалеке домов широкий стол, а на границе поляны десятки громадных фиолетовых кристаллов, превосходящих рост человека. «Вижу, вы выспались. Стол позволит с помощью коммуникаторов заказывать пищу по желанию. Эти кристаллы вокруг – уже знакомые вам пурпурные камни. Сегодня их сила еще может быть немного агрессивной, трудновато всасываясь сосудом души, но уже завтра ничем не будет отличаться от обычной. Туалет и прочие удобства вы уже должны были видеть у вас в домах. Не хватает только пышногрудой красотки под бок». Шэнь Юэ издал один только ему понятный смешок. Парню с трудом удалось удержать себя от создания фигуристых гомункулов, просто чтобы постебаться с третьей партией подопытных при помощи приставучих девушек, не понимающих ничего в жизни, кроме массажа, и не имеющих первичных половых признаков. Да, эта партия лабораторных мышей была уже третьей. Первые две были отловленными засранцами, на которых и была обкатана технология, после чего они были пущены на изготовление кристаллов душ, чтобы проверить их на похожесть с демоническими духами и возможность в замене ими части духов при слиянии. Это оказалось возможным, только браслет после этого некоторое время очищал полученную энергию. Слишком уж та оказалась богата разными примесями. Демонический дух использует куда меньший спектр разнообразных энергий, чем полноценная человеческая душа, со всеми тонкими телами, включенными в кристаллу душ. Зато сам процесс с такой очистки и происходящих преобразований подкинул новых идей для одной задумки. Позавтракав вместе с ребятами, он тут же приступил к отработке методики. Биваю вручил уже запланированный путь бога войны, братьям тоже не поскупился на качественные техники божественного уровня. Пускай пока что имеет информацию по их культивации лишь до пика легенды, но с собственным развитием сможет заглядывать и далее. Дальнейшее тестирование прошло как по нотам, процесс прошел даже проще, чем с бандитами, которые агрессивно отвергали вторжение модифицированного теневого сознания Шэнь Юэ. Само пребывание в такой обстановке затянулось на 2 недели. Когда парни уже начали откровенно скучать по общению с другими людьми, Их маленький босс легендарного ранга решил тех отпустить на свободу. Теперь им только нужно иногда касаться терминалов для обновления состояния теневого сознания, и культивация будет и дальше продолжаться даже во сне. Полной защиты от утечки техники так не удастся достичь, ведь уже освоенные этапы можно будет передавать даже без полного ключа, а с помощью прямой инструкции через силу души. Только это уже будет не тот же метод совершенствования, а собственная модификация, эффективность которой зависит уже от самого передающего и совместимости принимающего. У Шэнь Юэ даже сложилось мнение, что подобный способ секретной передачи техник в его исполнении – это придумывание велосипеда. Но доказать он ничего не мог, кроме наличия того факта, что много местных способов развития тоже урезаны похожим образом. Будто и до него было много умников, ищущих способы, как передавать знания по частям. В библиотеке подобного не нашлось, были только единичные упоминания о существовании таких методов. Скорее всего, они передавались только устно, от учителей к ученикам.